Культура и стиль повсеместно возобладали над грубыми животными нравами. Благотворные веяния модерна проникли даже в самые консервативные круги. Каково же было всеобщее удивление, когда джунгли облетела невероятная весть, будто бы бегемот стряхнул с себя всегдашнюю флегму и теперь днями напролет, явно воображая себя актером Зоненталем, неустанно начесывает волосы на лоб в надежде воспроизвести так называемую челку Гизеллы. Тропическая зима нагрянула, как всегда, не кстати. Крш-крш. Так примерно шумит дождь в это время года в тропиках. Теперь представьте себе, что это крш-прш продолжается без перерыва на протяжении многих недель, с утра до вечера и с вечера до утра. И вы поймете, что такое тропическая зима. Сквозь пелену дождя, дрянным плесневелым пряником, мреет путное и унылое солнце. В общем, есть от чего сойти с ума. Понятное дело, на душе в такую погоду кошки скребут, даже у хищников. Казалось, сейчас, в эту гнусную пору сезона дождей, надо быть как можно мягче, дружелюбнее, приветливее, стараясь по мере силы возможностей отвлечь впавших в хандру товарищей от мрачных мыслей, ну хотя бы из предосторожности. Так ведь нет же, благородный верблюд, словно нарочно, все делал наоборот и все чаще свысока желчно иронизировал над своими приунывшими приятелями, особенно там, где дело касалось тонких вопросов моды, шикарных манер и прочих деликатных штучек, что, конечно же, всех раздражало, портило кровь, злило. Как-то вечером ворон заявился во фраке с черным галстуком, что, разумеется, дало повод горбатому камильфо для высокомерного выпада. Каждый уважающий себя джентльмен, если только он не саксонец, знает, что надеть к фраку черный галстук допустимо лишь в одном единственном случае, небрежно обронил Читракарна и самодовольно ухмыльнулся. Возникла мучительная пауза. Слышно было только, как пантера, внимательно рассматривая свои безукоризненно отполированные когти, смущенно урчала какую-то фривольную шансонетку. Никто не решался первым нарушить затянувшееся молчание, пока ворон, наконец, не выдержал и сдавленным голосом не осведомился, что же это за случай. «Да так, ничего особенного, собственные похороны», прозвучал исполненный ядовитого сарказма ответ, вызвавший у присутствующих приступ такого неудержимого гомерического смеха, что ворон от стыда готов был тут же провалиться сквозь землю. Ну а его запоздалое и маловразумительное оправдание, мол, с кем не бывает, а может, у него и впрямь траур. В конце концов, похороны, церемония хоть и скорбная, но тоже проходящая в узком кругу приглашенных, как и особо интимные званные вечера, только усугубили дело. Однако придирчивый законодатель моды и не думал ограничиваться одной только этой, унижающей достоинство гордой птицы, выволочкой. И в следующий раз тот первый промах был всеми давно забыт. Когда незадачливый ворон напялил под смокинг белый галстук, вновь дал волю своей снобистской иронии, язвительно осведомившись. «Смокинг? С белым галстуком? Хм, такое, дорогой друг, возможно лишь в одном единственном случае». «И в каком?» — невольно вырвалось у ворона. Читракарна деловито откашлялся и, смерив оторопевшую птицу с ног до головы мерзким взглядом, ехидно проскрипел: «Когда собираетесь кого-нибудь побрить?» Но это было уже слишком. В это мгновение благородный верблюд, сам того не подозревая, нажил себе смертельного врага. Ибо ворон, оскорбленный до глубины души, поклялся жестоко отомстить за свою обиду. Уже через несколько недель отвратительная погода заставила четырех хищников, питавшихся в основном мясной пищей, все больше урезать свой и без того скудный рацион. И тщетно ломали себе головы отощавшие звери, пытаясь найти ответ на роковой вопрос: как снискать хлеб насущный и спастись от голодной смерти? Вегетарианца Читракарну эти проблемы, разумеется, нисколько не волновали. Всегда в прекрасном настроении, наевшись вдоволь пышно разросшегося чертополоха и сочных бамбуковых побегов, он совершал традиционный послеобеденный мацион. Весело насвистывая какой-нибудь легкомысленный опереточный мотивчик, расхаживал в своем шуршащем, непромокаемом макинтоше,